Никто из наблюдавших не разговаривал. Все в молчании смотрели на гигантские волны, которые жутко закручивались перед тем, как удариться о риф. Людей на пляже не было. Никаких влюбленных, за руку прогуливающихся по усыпанному ракушками белому песку пляжа. Городские и окружные пожарные машины припаркованы в бурой грязи позади скал. Желтые и красные проблесковые огни включены. Экипажи всматриваются в бурлящее море. Не нужна ли кому-нибудь помощь? Как всегда, штормовые предупреждения были расклеены, но они были бессмысленны. Ничто не могло остановить того, кто решился попробовать. А на это никто, кроме серферов, решиться не мог. В прошлом Саймон приезжал на север во время зимнего серфинга понаблюдать за работой профессионалов во время Гавайского Кубка Мира или Дюка Ханомоку Классик. Каждый раз труба тянула его как магнитом, но всегда он был лишь зрителем. Однажды он видел, как попробовала девушка, и была буквально сметена. Пожарный вытащил ее из воды окровавленную и без сознания. Что больше всего поразило воображение Саймона, что ее доска для серфинга, которую выбросила на берег с глубокими уродливыми царапинами, оставленными острыми, как бритва, кораллами, скрывающимися под водой. И сегодня труба выглядела ничуть не менее зловещей, чем в тот день, когда произошел несчастный случай с девушкой. Наплевать и забыть. Сосредоточиться. Не психовать. Просто сосредоточиться на предстоящем деле. Саймон, у которого сосало под ложечкой, прошел сквозь толпу и вернулся к джипу. Он достал с заднего сиденья хобот слона. Эта доска была около 10 футов длиной, сделана из пластика, покрытого бальзой. Нос ее был загнут вверх, чтобы легче скользить по водной поверхности, а сзади находилось оперение, которое работало как вертикальный стабилизатор. Вес 35 фунтов. Никакого труда нести ее под мышкой не составляло, и он спокойно пошел по грязной колее вниз, слева от скалы. У подножья скалы он спустился на уклон, служащий как бы скатом, ведущим на пляж. 5 или 6 человек стояли на уклоне, жертвуя своей одеждой ради того, чтобы поближе увидеть трубу. У 2 были доски, но Саймон, взглянув на них, мог точно сказать, что никто в воду не собирался. Может быть, даже вчера эти ребята были ого какими серферами. Но сегодня им пришлось столкнуться с чем-то таким, что смутило их души. На несколько секунд Саймона охватила тревога. Ближе к своему концу труба выглядела подавляюще, непреодолимо и оглушающе. Некоторые на уклоне зажали уши обеими руками. Они стояли там с облепленными мокрыми волосами, лицами, блестящими от соленой морской воды, и руками, зажимающими уши, похожи на тех обезьянок, которые ничего не хотели слышать. Он вошел в поток, прошел вброд как можно дальше в море, потом лег животом вниз на доску и, гребя руками, направил свою доску к линии месту на воде, откуда можно было войти в трубу. Ярость океана поразила его. Он начал сражаться с ней с самого начала, сражаться, чтобы его не утянуло в море. Он справился с этим, не дал утянуть свою доску в ложном направлении. Теперь он владел ситуацией, он был готов. Он стоял на доске, достигнув идеального равновесия, управляя ею своими ногами, как он это делал уже тысячу раз. И вот, наконец, линия. Он плавно втекает в трубу. Восторг не передать словами. Ощущение скорости, которое он раньше никогда не испытывал. Быстрый взгляд налево. Труба вздымалась, уходя из поля зрения. Пугающая стена воды, тонны ее уже над его головой. Они уже сходятся над ним. Жуткое зрелище.